Прокурор, невзирая на знания людей и немалый жизненный опыт, приобретенный за долгие годы службы в банке, Ка чрезвычайно ценил общество завсегдатая в кафе, куда хаживал вечерами, и даже откровенничая с самим собой, никогда не отрицал, что быть вхожим в такое общество для него большая честь. Состояла эта компания почти исключительно из судей, прокуроров и адвокатов, но и кое-кто из младших чинов, совсем молоденьких судейских служащих, секретарей и помощников адвокатуры тоже были допущены. Однако сидели внизу, на самом дальнем конце стола, и имели право подавать голос только, когда к ним обращались с вопросом. Вопросы, однако, по большей части имели целью лишь увеселения остальных собравшихся. В особенности прокурор Спешке, сидевший обычно рядом с Ка, любил подобным образом сконфузить молодежь. Стоило ему, тяжело водрузив на скатерть могучую волосатую пятерню, обратиться к дальнему концу стола, стихало все. И если там кто-то отваживался ответить, но либо даже сути вопроса понять не мог, либо глубокомысленно уставившись в кружку пива вместо ответа только челюстями шевелил, либо, и вот это бывало хуже всего, в приступе безудержного гонора начинал нести совсем уж невообразимую, вздорную, ничем не подкрепленную околесину, старшие господа на своем конце стола отворачивались со снисходительными ухмылками, лишь теперь, пожалуй, почувствовав себя по-настоящему уютно. Действительно, серьезные содержательные деловые разговоры оставались только их привилегией. Ка оказался приобщен к этому кругу благодаря адвокату, юридическому представителю их банка. Одно время им с этим адвокатом пришлось вести в банке долгие допоздна обсуждения, которые как-то само собой перешли в современные ужины в кафе, где адвокат принадлежал к числу завсегдатаев, компания которых и ему, Ка, сразу приглянулась. Это были все сплошь ученые, уважаемые в определенном смысле весьма влиятельные мужи, любившие посвящать свой досуг толкованию сложных, отвлеченных от обыденной жизни вопросов, над разрешением которых они готовы были здесь, в кафе, биться и дискутировать неустанно. Хотя сам Ка в эти беседы, разумеется, почти не встревал, он благодаря им получил возможность узнать многое, что рано или поздно могло принести ему выгоды в банке. А помимо этого, и личные связи с судом, что никогда не помешает. Но и его здесь, кажется, принимали охотно. Его осведомленность в своем деле уже вскоре была признана всеми, и его суждения по этой части принимались, пусть не без оттенка снисходительной иронии, как неопровержимо надежные. Случалось, что двое, не в силах разрешить разногласия по каверзному правовому вопросу, призывали в арбитры Ка, вследствие чего его имя склонялось потом в многословных доводах и возражениях вплоть до совсем уж абстрактных юридических тонкостей, когда сам Ка давно уже за ходом дискуссии уследить не мог. Впрочем, мало-помалу ему многое прояснялось все больше. В первую очередь потому, что он обрел ценного советчика в лице прокурора Спешке, с которым они постепенно стали друзьями. Теперь Ка частенько, уже на ночь глядя, провожал прокурора домой. Но долго еще не мог привыкнуть ходить под руку с этим великаном, который запросто мог бы с головой упрятать Ка под своей пелериной. Со временем они сдружились настолько, что все различия по части образования, профессии, возраста стали неважны и стерлись. Они обращались так, будто знают друг друга целую вечность. Если проскальзывал в их отношениях иной раз оттенок превосходства, то не со стороны Спешки, а скорее уж со стороны Ка, ибо практический опыт подкреплял его правоту таким знанием жизни, какое за судейским столом не обретешь никогда. Дружба эта в обществе завсегдатаев уже вскоре ни для кого не была секретом. Как-то почти забылось, кто в это общество Ка ввел. Теперь, во всяком случае, именно Спешке стал его покровителем. Так что вздумай, кто подвергнуть сомнению правомерность присутствия Ка в кругу избранных, всегда можно было сослаться на авторитет прокурора. Благодаря чему и сам Ка неожиданно занял особо предпочтительное положение, ведь Спешке не только все уважали, но и побаивались. Энергию и изощренность его юридического ума, безусловно, ценили все. Однако в этом отношении и многие другие господа, по меньшей мере, ему не уступали, Зато ни один не в силах был тягаться с прокурором в неистовстве, с каким тот отстаивал свою точку зрения. Ука даже сложилось впечатление, что спешке, если не может переубедить противника в споре, на худой конец способен просто его застращать. Один лишь вид его грозно выставленного указательного пальца многих повергал в трепет. В такие мгновения казалось, будто противник разом забывает, что находится в обществе добрых приятелей и коллег, где с ним ничего худого случиться не может, и что спор идет о сугубо теоретических материях. Нет, он испуганно замирал, и редко у кого хватало отваги даже головой качнуть в знак несогласия. И уж совсем худой. Почти постыдный оборот приобретало дело, если противник сидел от спешки достаточно далеко, и прокурор понимал, что с такого расстояния добиться согласия не удастся. Тогда он, машинально отодвинув, допустим, тарелку, медленно поднимался со своего места в явном намерении объясниться с оппонентом на коротке. В такие мгновения те, кто сидел поблизости, даже чуть откидывались назад, лишь бы видеть лицо прокурора. Но подобное, надо признать, случалось все-таки относительно редко. Тем паче, что спешки входил в раж только по юридическим вопросам. Причем главным образом касательно процессов, которые вел или все еще ведет сам. Если же речь о таких вопросах не шла, он излучал дружелюбие и спокойствие, смех его был приятен, а неистовство проявлялось лишь по части выпивки и съестного. Иной раз бывало и так, что он в общем разговоре и не участвовал вовсе, а, обернувшись к и положив руку на спинку его стула, в полголоса расспрашивал приятеля о делах в банке, либо о своей работе рассказывал, а то и откровенничал насчет своих отношений с дамами, которые занимали его, пожалуй, ничуть не меньше судейских надобностей. Никому не доводилось видеть его столь доверительно беседующим с кем-то еще, а посему, вскоре, если кому-то бывало что-то от спешки нужно, по большей части речь шла о примирении с кем-то из коллег, все и вправду стали обращаться к К с просьбой о посредничестве, которую тот исполнял легко и охотно. Он, надо отдать должное, добрыми отношениями со спешки для придания себе веса старался не пользоваться, а держался со всеми почтительно и скромно, умея, что поважнее скромности и почтительности, верно оценивать различия в положении и ранге, обходясь с каждым сообразно его статусу. Спешки, впрочем, не уставал делиться с ним своими познаниями на сей счет, ибо это были единственные неписанные правила, которые он даже в самых яростных дебатах соблюдал свято. Почему, кстати, позволял себе обращаться к молодой поросли на дальнем конце стола, у кого еще вовсе никакого ранга не имелось, лишь собирательным образом, словно отдельных людей там и не было вовсе, а только некая сбившаяся в кучку людская масса. Однако именно эти молодые люди в наибольшей мере выказывали ему уважение, и когда он около 11 поднимался, чтобы отправиться домой, кто-нибудь непременно вскакивал, спеша подать ему тяжелое пальто, а второй уже с почтительным поклоном открывал для него дверь и, разумеется, все еще ее придерживал, пропуская шедшего следом К. В первое время то К провожал спешки хотя бы часть пути до дома, то спешки провожал К, но впоследствии их вечера, как правило, стали заканчиваться тем, что спешки приглашал К заглянуть к нему и немного с ним посидеть. Там они и проводили еще примерно часок за стопкой шнапса и сигарой. Спешки настолько к такому завершению их совместных прогулок привык, что не стал ничего менять, даже когда пустил к себе жить некую дамочку по имени Елена. Это была пышная особа далеко не первой молодости, с нездоровым, желтоватого оттенка цветом кожи и черными, не спадающими на лоб кудряшками. Поначалу Калице зрел ее исключительно в постели, где она, беззастенчиво развалившись, по обыкновению читала какой-нибудь дешевенький роман, не обращая на беседу обоих мужчин ни малейшего внимания. Когда те, по ее мнению, засиживались слишком поздно, она начинала потягиваться, зевать, а если даже эти ухищрения не помогали, попросту запускала в прокурора своей книжонкой. Тогда тот с улыбкой вставал, а Ка спешил откланяться. Через какое-то время, однако, когда Ка заметно стала спешки надоедать, она их беседам начала мешать все больше. Теперь она ожидала прихода мужчин при полном параде, а именно, как правило, в платье, которое сама, по-видимому, считала очень дорогим и нарядным. На деле же это была старомодная, безвкусная бальная хламида, способная кого угодно отпугнуть, в первую очередь непомерно пышными, аляповатыми рюшами в несколько рядов, задуманными якобы для украшения. Описать это платье в точности Ка, пожалуй, не смог бы, поскольку, по чести говоря, избегал смотреть на его обладательницу и подолгу сидел потупившись, покуда та, покачивая пышными бедрами, расхаживала по комнате или садилась с ним рядом, а позже, когда ее позиции заметно пошатнулись, от отчаяния стала даже пытаться вызвать ревность в спешке, оказывая гостю знаки повышенного внимания. Именно от отчаяния, а вовсе не по злокозненности нрава, она теперь, перегнувшись через стол и выставляя на показ свою жирную, пухлую, оголенную вырезом спину, приближала лицо к лицу Ка, пытаясь заставить того поднять глаза. В итоге добилась она только одного — Ка вовсе перестал заходить к спешке, а когда сколько-то времени спустя все-таки заглянул, Елена была уже изгнана окончательно и бесповоротно. Ка принял это к сведению, как нечто само собой разумеющееся. В тот вечер они засиделись особенно долго. По предложению спешки выпили на брудершафт, а потом столь усердно это знаменательное событие праздновали, что у Ка, когда он шел домой, даже слегка кружилась голова от курева и спиртного. Вышло так, что как раз на следующее утро директор банка, вызвав Ка по делу, в ходе разговора, как бы между прочим, заметил, что вроде бы видел Ка вчера вечером. Если он только не обознался, то, кажется, это именно Ка шел под руку с прокурором спешки. Директору, видимо, это показалось настолько странным, что он, впрочем, он и во всем любил точность, даже назвал церковь, у боковой стены которой, а именно возле фонтана, имела место вышеозначенная встреча. Вздумай директора писать «Мираж», он, вероятно, изъяснялся бы не с меньшим изумлением. На это Ка ответил, что прокурор его друг, и что это действительно они вчера вечером проходили мимо церкви. Директор, удивленно улыбнувшись, предложил Ка сесть. Это было одно из тех мгновений, за которые Ка директора так любил. Мгновение, когда этот немощный, болезненный, вечно покашливающий, перегруженный до нельзя ответственной работой пожилой человек вдруг начинал лучиться теплотой заботы о благополучии Ка и его будущем. Забота, которая, впрочем, на взгляд других служащих, имевших случай пережить в кабинете директора схожие сцены, была чисто внешней, холодной, показной, по сути, ничем иным, как надежным средством, пожертвовав ради ценного сотрудника пары минут, привязать его к себе на годы. Как бы там ни было на самом деле, Ка в такие мгновения был предан директору всем сердцем. Быть может, и директор говорил с Ка несколько иначе, чем с другими. Не то чтобы он, забывая о своем начальственном положении, ставил себя на одну доску с Ка. Пожалуй, это как раз довольно регулярно случалось с ним в ходе обычного делового общения, нет. В такие минуты, казалось, он именно о положении Ка забывает совершенно и говорит с ним как с малым ребенком или как с несведущим юнцом, который пришел просить места и по какой-то непонятной причине снискал благорасположение директора. Ка, конечно же, не стерпел бы подобного обхождения ни от кого другого. Да и от директора тоже. Не ощущай он безусловную искренность директорской опеки, или, по меньшей мере, не воспринимай он в эти мгновения саму возможность такой опеки, как некое блаженство, магии которого он покорялся всецело. Ка вполне отдавал себе отчет в этой своей слабости. Причины ее, вероятно, коренились в том, что где-то в глубине его существа и вправду сохранилось что-то детское. Ведь отец его умер совсем молодым, так что отцовской заботы он, можно сказать, не знал вовсе. А сам он из родительского дома ушел очень рано. И любовь матери, ныне уже полуслепой старушки, которую он в последний раз навестил 2 года назад в ее далеком, сонном, весьма неизменном городишке, эта материнская любовь его всю жизнь скорее отталкивала, чем согревала и влекла. «Не знал я ничего об этой дружбе», — молвил директор, и лишь тень улыбки слегка смягчила строгость его слов. —